Глава 5. А затем произошло неожиданное. Я вдруг ощутил, как накатывает слабость и мощнейшая, неодолимая сонливость. Веки стали неподъемными и закрылись. Сознание стремительно проваливалось в черную бездну. И чудом удержаться на краю помогла лишь резкая боль в висках и пронзительная, неприятная, достающая сквозь сон предупреждение Кагитора. Скай. Внимание! Внешняя пси-индукция. Ранг серебро 10. Обнаружено направленное воздействие на лимбический центр. Вероятность потери сознания высокая. Активирую болевые рецепторы. Рекомендация. Немедленное применение руны сферы пустоты. Пребывая в полузабытье, я использовал руну, что предлагала нейросеть. На себя. Она предназначалась для нейтрализации возможностей восходящих. Но сейчас была единственным средством, способным мне помочь. И все. Сонливость как рукой сняла, потому что она была наведенным рунным эффектом. Фьюри спала, бессильно уронив голову на бок. Бойцы в десантном отсеке тоже. А заходящий на посадку и потерявший пилота винтокрыл был готов врезаться в землю. Еще несколько секунд и все. Я подхватил управление, судорожно вцепившись в стики, каким-то чудом успел вывести Грифона в нужное положение и посадить. Правда, не очень удачно, с небольшой пробежкой. Винтокрыл чуть накренился в сторону, на консоли вспыхнули оранжевым индикаторы псевдоупоров, а корпус задрожал, как раненый зверь. Черт возьми! Это была руна, и не какая-нибудь, а одна из опаснейших разновидностей, действующая напрямую на организм противников, причем в целой области. Моя ментальная блокада оказалась бесполезной, и лишь Скай, восходящий, который сделал это, технично подловил нас. Я с ужасом понял, что вся моя команда только что избежала верной смерти. Я толкнул Фьюри, но она никак не отреагировала. Влепил ей пощечину. Бесполезно. Восходящая была жива, однако забытье оказалось настолько глубоким, что разбудить ее не получалось. Руна сферы пустоты откатится только через 10 минут. 10 минут у меня не было. Бросив взгляд на обзорные камеры, я увидел, что теневики медленно приближаются к винтокрылу. Их силуэты появлялись из сумрака, как настоящие тени. Замысел был ясен. Взять нас беспомощных во сне. Если не разбились, перерезать или захватить. Чем больше турелей, тем лучше. Преодолевая желание хлестнуть по ним из гаусс-турелей, я отстегнулся от пилотского ложемента, вскочил, заглянул в десантный. Нет, чуда не произошло. Все мои бойцы безнадежно спали. Винс приказал по возможности обойтись без крови. Но как, черт побери, это сделать в подобных обстоятельствах? Я еще успевал взлететь и уйти, уклониться от боя, попробовать разбудить бойцов. Но это означало проигрыш, провал задания и потерю будущих колонистов. Как бы сейчас поступил на моем месте белый дьявол? Усмехнувшись, я разблокировал пилотскую дверь и выпрыгнул наружу. А потом пошел навстречу людям теней, открыв скрижаль и окружая ее готовыми к применению рунами. Во рту расплывалась горечь раскушенной черной пилюли. Жилы заполыхали от хлынувшей в тело мощи. Все органы чувств невероятно обострились, а мир вокруг наоборот, словно замедлился. Теники не остановились, охватывая меня полукольцом. Медленно, очень медленно. Но они не атаковали сразу. Хороший знак. Истинный взор, биосенсорика и обнаружение энергии высветило всех. Семеро. Из них четверо восходящие, три бронзы и серебро. А чуть дальше, возле замаскированных тораксов, еще четверо неподвижных, явно одурманенных пленников. Это тоже было хорошо. Все земляне живы. Когда нас разделяло не более 30 шагов, я крикнул. «Люди теней! Я не ищу вашей крови! Давайте говорить!» Слова единого наречия показались угрожающим карканьем, разорвавшим тишину. Они видели мой серебряный ранг, скрижаль и руны. Все семеро замерли, как будто ожидая чего-то. Затем один из них легкой танцующей походкой выдвинулся вперед. Тот, кто тоже сиял серебром. Худощавый и гибкий, в черной найт-коже и жутковатой маске из зеленоватого лунного камня. По ней, амулетам, а также серповидным клинкам я понял, что противники принадлежат к луналиким, могущественной септе народа теней, обитающие на северо-западе сумрачной зоны. Их еще называли лунными масками или лунными тенями. и, по нашим сведениям, этот клан по влиянию уступал лишь каменным лукам. «Говори, дитя света!» По голосу, небольшому утолщению в области груди и очертаниям бедер я сообразил, что передо мной женщина. Вероятно, предводительница отряда. На Земле во все времена лучшими воинами считались мужчины, просто генетически приспособленные для сражений. Но обманываться не стоило. Народы единства далеко ушли от людей, а восхождение легко уравнивало полы. Взявшая серебряную ступень могла быть крайне опасным противником. «Незримо отвернулся от ваших рун, но кровь пока не разделила нас, и потому я говорю, вы взяли то, что предназначено моему народу. Верни людей земли и то, что упало вместе с ними». Из-под маски донеслось что-то вроде смешка. «На Тинге называли твое имя», — сказала восходящая тоном, наполненным одновременно льдом, ядом и насмешкой. «Но я уже забыла его. Кто угрожает луналиким в тенях?» «Сигурд, Танаан народа земли», — усмехнулся я. И в ответ она открыла свое восхождение. «Ночной страх, Найтфир». Жутковатое имечко выбрала эта дама. По титулу мы были равны, но по опыту вряд ли. Я вдруг ощутил ее ментальное прикосновение, осторожное, но уверенное, восходящее, будто прощупывало меня. И в тот момент, когда произошел контакт, я почувствовал, что предводительница теней излучала спокойную, холодную готовность. Подобно опытной старой кошке, оценивающей глупого щенка, она была уверена в своем превосходстве и, кажется, лишь выбирала способ наказать наглеца. «Лунный камень не боится ночи, а его тени не страшатся крови», — сказала ночной страх. «Трейли теперь принадлежат сумраку и нам». «Вы взяли их на ничейной земле». Я выделил последние слова, потому что окрестности язвы действительно считались нейтральной территорией. Хотя народ теней полагал, что весь сумрачный радиус принадлежит им. «Луналиким мудро будет вернуть то, что послало нам небо, иначе за это придется заплатить кровью». «Твоя тень сейчас на нашей земле, человек земли», — медленно ответила страх. «И это ты отдашь выкуп за дерзость? Лунные тени не боятся детей света». В моей руке внезапно материализовался тарн искателя, блеснув священной синей сталью, и взгляд восходящий метнулся к его острию. «Решим по законам восхождения», — сказал я. «Заберешь все, если сумеешь победить меня, а если нет, отдашь пленников и груз». «Дитя света предлагает Феонтар людям теней?» Глаза Найтфир блеснули голубизной звездной крови сквозь прорези маски. «Да, пусть тот, кто сражается, рассудит нас». Сделка не была выгодной для нее, ведь предводительница теней заранее сочла себя победителем. Я был один, их много, а в винтокрыле могла быть еще добыча. Но я знал, что уже поселил неуверенность в ее сердце, когда не побоялся выйти в одиночку против семерых. Хорошего выхода для луналиких в этой ситуации не существовало. Ей нужно было либо принять вызов, либо отвергнуть его и решить вопрос грубой силой. Честь или алчность? «Зачем приносить клятвы, когда можно обойтись без них?» — спросила Найтфир задумчиво. «Во имя лунных камней я даже сохраню тебе жизнь, если подаришь мне все свои руны». Она выбрала алчность. «Ну что ж, в начале своего пути сражались за меня, а теперь мне придется драться за жизни землян. Белый дьявол, наверное, сказал бы что-то вроде «Долги незримому нужно отдавать». Скай. Активирую боевой прогноз нелетального сдерживания, командир. При выполнении моих тактических рекомендаций вероятность успеха высокая. Кагитор уже построила древо вероятностей и наших возможных действий. Хотя лучшим вариантом был поединок. Руны были готовы, векторы расчерчены, и я знал, что и как буду делать. Да, теневиков с детства натаскивают на драку. Только Сигурд Морозов уже имел с ними дело. И далеко не тот юноша, который когда-то пришел к столбу наблюдателя. Серебро — истинный, носитель альфа-кагитора. «Я и правда могу подарить вам руну. Одну или несколько?» Я с откровенной усмешкой обвел взглядом теневиков, потому что из уст восходящего это можно было понять двояко. «Вот только какие выбрать?» В следующий миг сверкнули скрижали. Воздух засвистел, а теневики бросились ко мне все разом. танец начался. В момент атаки меня уже защищал лед-доспех Эргиаля. 7 серебряных предметов, каждый из которых имел мощные звездные свойства. Панцирь и резонатор сделали бесполезными парализующие дротики и колющие сети народа теней, а зерцало отразило руну Найтфир. В следующий миг ей пришлось блокировать выпад моего Тарна, а затем стремительно уходить в сторону. Лед-доспех излучал мощную крио-ауру, не позволяющую вести со мной полноценный ближний бой. Всего несколько секунд, несколько движений и несколько рун. Разогнанный стимулятором, я безошибочно выполнял боевой план Скай, а враги, наоборот, казались медленными и неповоротливыми. Блеск их скрижали и пульсации рун, каждое движение и каждый взмах читались, как открытая книга. Земля стремительно покрывалась ледяной коркой. Застыл замороженный статуей атакующий Торакс, закружились снежинки вьюги, сбивающие противников с ног. Затем вокруг них забурлили черные паучьи силуэты, а воздух наполнили стремительные призрачные тени. Я выпустил доминион арахнидов, а затем и стаю темных каргон, с воздуха атаковавших противников. Хаос, самым сложным в котором было не перебить их всех раньше времени. Ловчие сети арахнидов опутывали врагов, каргоны сбивали с ног и оглушали мощными звуковыми воплями, а я замораживал и преследовал Найтфир, пытаясь вывести ее из боя. Она, единственная из всех, могла составить мне конкуренцию в скорости. Но самое главное, восходящая поняла, что все пошло не по плану. Добыча внезапно оказалась охотником, и предводительница теней резко, с помощью руны или навыка мгновенного перемещения, метнулась к месту, где лежали связанные пленники. Я на мгновение потерял ее из виду, а когда нашел вновь, Найтфир стояла над ними с раскрытой скрижалью, и на ее руке трепетала огненная руна. «Стой!» — крикнула она. «Иначе люди Земли умрут!» Пятеро теневиков были уже неподвижны, оглушены и схвачены. Один бронзовый восходящий еще сражался, но это ненадолго. Арахниды уже окружали его. «Или ты?» — спокойно ответил я. За спиной ночного страха из невидимости появилась бело-золотая тень, и один серебряный клинок коснулся ее шеи, а второй — спины, готовую в любой момент пронзить насквозь. Призванный мной экзошейд не убил ее только потому, что людям теней требовалось преподать урок, а не проливать их кровь. Найтфир замерла, прекрасно понимая, что находится в одном шаге от смерти. Но любой восходящий — кладезь сюрпризов. И она преподнесла свой, вновь неуловимо переместившись, тенеходец или призрачный шаг, и обрушила на шею до свою огненную руну. И ошиблась. С помощью своего призрачного шага я моментально оказался возле нее, выбив из рук серповидный клинок ударом Тарна. На мгновение сцепившись с этой бешеной кошкой, я стиснул ее в ледяных объятиях и, отклонив голову назад, с размаху врезал забралом шлема в лицо. Шутить с серебряной восходящей не стоило, и мой удар должен был вырубить или, по крайней мере, оглушить ее. Защитная маска разлетелась на куски. Однако ее атрибуты тела оказались высоки, и восходящая не потеряла сознание. Наоборот, не обращая внимания на ледяную ауру, схватила меня за голову, пытаясь взглядом проникнуть в сознание сквозь кристаллическое стекло лед-шлема. Ее глаза источали звездный свет, а лицо в ореоле серебряных волос неожиданно показалось прекрасным. Безупречные черты, высокие скулы, гордый изгиб бровей. Да, природа наградила ночной страх внешностью одной из потомков Кэл, что населяли Эсте. Я хорошо рассмотрел это, пока восходящая пыталась заворожить меня с помощью ментального подчинения. Это стало ее последней ошибкой. Потому что я принял контакт, выдержал атаку, а затем контратаковал сам, воспользовавшись ментальной связью как подъемным мостом, ведущим ко входу во вражескую крепость. Найтфир была сильным менталом, уж точно не слабее Вероники. И сопротивлялась как дикое животное, свирепое и непокорное. Наверняка могла поставить на колени любого невосходящего, да и восходящего, не развившего ментальную ветку, тоже. Но у меня уже имелся и опыт, и хорошие учителя. Я помнил, как белый дьявол ломал Флекса Тория. Ментальный императив — почти золотая руна, противиться которой невозможно. Я сломал ее волю, как таран крепостные ворота. Увидел, что там внутри, и восходящая, тонко всхлипнув, едва не потеряла сознание. Она обмякла, рухнула на землю, и в следующий миг иллюмовый ошейник защелкнулся на ее шее. холодный металл на горячей коже. Все. Над полем боя кружили каргоны, а уцелевшие арахниды деловито пеленали добычу. Все теневики, к моему удивлению, были живы. Да, я приказал существам действовать аккуратно, но в бою бывает всякое. Наверняка не обошлось без ран и увечий, однако все живы. Я выполнил пожелание Кассиди обойтись без крови, хоть это и стало нелегким испытанием. Слегка пнув ночной страх, я заставил ее перевернуться на спину и приблизил острие Тарна к горлу своей пленницы, словно раздумывая, прикончить ее сразу или немного погодя. Скованная рунным мошенником и абсолютно беспомощная, она должна была сполна насладиться дыханием смерти. И, наконец, ощутил ее ужас. Окровавленное лицо восходящей казалось застывшей маской, но губы слегка дрожали, а в зрачках отражался силуэт восходящего в зеркальной броне, только что разгромившего всю ее группу. Я знал, что именно она бросила усыпляющую руну и с трудом преодолевал темное желание просто вонзить Тарн в открытое горло и забрать всю ее кровь и руны. В оплату коварного нападения, едва не погубившего моих друзей. Так, наверное, поступил бы белый дьявол. Искушение было столь сильным, что я даже испугался собственной кровожадности. И именно это помогло преодолеть его. Я не он. Земляне не убивают пленных врагов. Хотя стоит вырвать у нее ядовитое жало. «Теперь люди земли и то, что с ними мое», — сказал я, не торопясь. «И ты тоже. Так, Найтфир? Отвечай!» «Убей!» — выдохнула она. «Убить?» — холодно обронил я. «Зачем? Проще убить твоих людей, а тебя забрать с собой, туда, где отнимут все твои руны». Я с размаху вонзил Тарн рядом с ее головой, так, чтобы лезвие почти коснулось кожи. Ресницы Найтфир дрогнули, запах страха стал сильнее. «Ты ведь не хочешь умирать? И не хочешь, чтобы твои люди умерли?» — продолжил я. «Вы взяли то, что принадлежит моему народу, и были наказаны. Но сегодня незримый улыбается вам. Я не стану забирать ваши жизни. Плата будет другой. Отдай мне руну, которой ты пыталась усыпить нас, и я отпущу вас». «Нет!» — оскалилась она. — Не отдам. Убей. Смерть лучше позора. — Я же сказал нет. Твой выбор прост. Либо сейчас отдаешь мне руну, либо позже отдаешь все, а твои люди заплатят кровью. — Я не могу. Это не моя руна. Она принадлежит всем луналиким. Я схватил ее за ошейник, вновь ловя ускользающий взгляд. Она пыталась закрыться, но ворота были уже взломаны, и повторно проникнуть в ее разум не стало проблемой, тем более императив еще действовал. Да, руна не была личным имуществом ночного страха. Ее доверила ей Септа, отправляя на задание. Настоящим владельцем руны был Рикс или Фламиника Луналиких. Плевать. «Сейчас я сниму с тебя ошейник, и ты передашь мне эту руну», приказал я, удерживая ее разум в тисках своей воли, а затем медленно разомкнул оковы рунным ключом, тщательно контролируя, чтобы она не дернулась и не выкинула какую-нибудь глупость, после которой ее действительно придется убить. Скрижали соприкоснулись. Ее тоже была серебряной и хранила немало рун, но я не собирался грабить восходящую. Только одна руна станет выкупом и хорошим уроком людям теней. Я уже знал, как использовать ее. Большое погружение в грезы. Руна заклинания. Ранг серебро. Улучшение. Усиление. Слияние грезы. Усиление. Активация 48 капель звездной крови. Погружает в сон, вызывая мгновенное бессознательное состояние у всех существ в зоне действия грез. Продолжительность сна зависит от ранга и устойчивости существа. Не действует на экзоконструкты. Время действия вариативно. Время перезарядки 1 час. Ночной страх отдала очень интересную руну. А потом я снова сомкнул ошейник, отпустив ее сознание. И она опять оскалилась, тяжело дыша. А потом зажмурилась, завыла от бессильной злобы и разрыдалась. Она ничего не могла сделать. По лицу восходящей катились крупные слезы. Хорошо. Значит, эти твари тоже умеют плакать. Я встал с колен и встряхнул ее. А теперь вставай, развяжи пленников и помоги перенести груз. Машинально, как марионетка, наполненная темным отчаянием, она выполнила мои указания. По очереди, погрузив в летательный аппарат четырех землян, двое уже очнулись и смотрели на нас дикими ошалевшими глазами. 8 серебристых мегакрипторов, содержимое грузового модуля, всякие мелочи, личные крипторы и немного земного оружия, которое успели прикарманить теневики. После чего я вновь обернулся к восходящей. «Благодарю за помощь и дар. Твой народ может вернуть руну за выкуп». «Какой?» — глухо спросила Найтфир. Однако ее глаза блеснули. «Люди Земли, приведи во Фригольд пленников из моего народа, и получишь назад свою руну. И передай другим людям теней. За наших людей мы можем заплатить щедрыми дарами, а можем кровью. Какую плату выбрать, пусть решает народ теней». Затем я снял с нее иллюмовый ошейник, и восходящая медленно коснулась шеи, словно не веря, что она действительно свободна. «Ты свободна, но незримый не улыбается дважды», — предупредил я, внимательно следя за ней. «Иди, ночной страх». «Скажи, почему не убил?» — прошипела она, вновь подняв глаза. «Мой Рикс не хочет крови между нашими народами». Да, с моими рунами убить их всех было гораздо проще. Но тогда перед нами вставала угроза войны, и сам я считал, что демонстрации силы подействуют лучше, чем вооруженные столкновения. Теперь люди теней подумают дважды, что делать с захваченными землянами. А если им дорога руна, Фригольд немного прирастет людьми. «Лунные камни не запятнала кровь», — произнесла восходящая. «Я запомнила твое имя, восходящий Сигурд, и твои слова. А ты запомнил, как для Найтфир померк свет. Берегись теней». «Без угроз, конечно, нельзя». Я не остался в долгу, ответив в стиле белого дьявола. «Алчность, порог, достойный только позора. Запомни урок, что преподал тебе один лишь отблеск неба». Я усмехнулся, глядя, как она поворачивается и, чуть пошатываясь и прихрамывая, медленно идет к своим обездвиженным людям. Можно было больше не опасаться. Восходящая прекрасно поняла, что мы играем в разных лигах, несмотря на одинаковый ранг. Может, и ее народ поймет. Или белый дьявол вправит им мозги, если все-таки вернется в наш круг. Когда аппарель с лязгом закрылась, Толя грохот пошевелился, встряхиваясь. «Ё-моё! Я вырубился, что ли, ёпта!» Хрипло выругался он, а затем его глаза расширились при виде груды контейнеров и бывших пленников. «Командир, это что такое, на?»